Шаббат шалом всем. У нас сегодня причастие будет. Я сегодня хочу поговорить о теме, которая параллельна этому действию. И думаю, что в последнее время, вот в принципе, да, актуально говорить об этом. Текст на слуху, очень привычный. Тема тоже. И тем не менее, я скажу, почему я хочу говорить об этом, об этой теме. У нас первое послание Иоанна, вторая глава. Можете открыть. Первое послание Иоанна, вторая глава. Тема «Будьте святы» или «Будьте отделены от мира». Дело в том, что существует определенная тенденция, когда человек выходит из этого мира, не все, но подавляющее большинство уходят из мира и идут к Богу, потому что не могут уже там находиться, в этом миру. Им тяжело, люди задыхаются, изнывают от греха, изнывают от ненависти, от конкуренции, от подсиживания, от нелюбви, от интриг и еще от всего того, что есть в этом мире. И человек просто уже не может там быть и идет к Богу. У кого-то вредные привычки, у кого-то свои какие-то проблемы. Это все что угодно может быть. Разваливающаяся семья, здоровье подводит. Тысячи причин. И вот люди приходят к Богу, и мы знаем много свидетельств, когда Бог исцеляет жизнь этих людей. Исцеляет здоровье не всем, но хотя бы так, чтобы могли нормально жить. Иногда исцеляет полностью. И главное, в 100% дает исцеление души. Человек становится другим. Он начинает дышать, он начинает молиться, его жизнь начинает улучшаться, и он это видит, и он это чувствует. Потом приходит рутина. Рутина духовная. И находясь вот в этом режиме, я не люблю слово «рутина», но я умышленно его применяю, потому что оно хорошо отражает однообразие жизни. Я вам хочу сказать, очень часто, когда я говорил, меня спрашивают на иврите, «Манишма», да, вот мы в Израиле, «Манишма». Я говорю, «Коль беседер, бешигра». То есть рутинный идет цикл жизни, все нормально. И мне отвечают, «Башигра зетов». То есть, когда ты в режиме, в рутине, почему-то русское вот слово «рутина», оно негативно звучит. В иврите «башигра» не звучит негативно. Правда? Правда. И вот люди начинают как бы обживаться, привыкать. Это очень напоминает Израиль, который уже вошел в землю ханаанскую. И буквально через одно поколение, даже раньше, начинает погружаться в проблемы, возвращаясь вот в эту ментальность раба. То же самое происходит и с верующими людьми сегодня. Люди как бы устают от Бога, люди как бы начинают себя чем-то пытаться взбодрить, разнообразить. И это ошибка. Огромная ошибка. Вместо того, чтобы продолжить приближаться к Богу, вместо того, чтобы продолжить свое освящение, потому что слово «освященный» или «кадош» означает «отделенный», не вместе с чем-то. И я хочу зачитать известные стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». О чем здесь говорится? Почему не любите мира? Ведь этот мир сотворил Господь. Мы должны понимать, что существует мир, действительно сотворенный Богом, со всем его многообразием форм жизни, природа, растения, животные, облака, дождик, хамсинчик, пыльные бури. Все это мир, сотворенный Богом, и через каждое явление, действие и живое существо Бог говорит нам и принимает славу себе. Притчи говорят, понаблюдайте за муравьями, научитесь у них там чему-то, да? Мы наблюдаем за другими животными, тоже чему-то учимся. Человеку свойственно это на самом деле. Анализировать, пытаться познать Творца через эти вещи. И есть мир, который формирует князь этого мира, Сатан. В чем разница, в чем отличие? Тот мир, который сотворил Бог, Сатан использует как декорацию, как фон, на котором он создает, а сегодня уже с помощью технологий есть 3D, есть 4D, есть голограммы, не галлюцинации. Это от таблеток или от каких-то препаратов может происходить. А есть именно голограмма. То есть объемное изображение в пространстве чего-то. Но это давно уже придумали. Даже открытки были, помните, такие раньше. Я не говорю, что открытки от сатаны. Меня все время пытаются, знаете, за что-то зацепить там. Я говорю, что тот мир, который формирует князь этого мира, сатан, он искусственную ценность имеет. И сатан пытается через это вернуть назад тех, кто вышел из его рабства когда-то. И поэтому нам нужно быть очень бдительными. Что значит «не любите мира»? В чем выражается мирское вообще, в принципе? В чем? Как вы думаете? Я думаю, во всем, что противоречит законам Бога, уставам Бога, в том числе, как мы себя ведем, как мы одеваемся. Я подумал, вот когда готовился к проповеди, а одеваться модно – это грех или не грех? Если это в пределах, установленных Богом, нет, не грех. Знаете почему? Потому что никто же из нас сегодня не одевается, как раньше ходили в 18 веке люди. Или там 15 век в Испании. Туфельки, белые чулочки такие, у мужчин я имею в виду. И такие, не шорты, ну типа, по-нашему шорты. А тогда это, наверное, и такой кафтан какой-то. Что... Мы же так не одеваемся. Но есть как бы границы, да, какие-то. И я думаю, что освящение наше, безусловно, будет выражаться в этой области жизни тоже. Когда Давид отрезал край одежды Саула, он испытывал душевные страдания, потому что одежда здесь, на Востоке, это часть личности, которая ее носит, буквально как кусок тела, до такой степени, вот представьте себе. То есть одежда – это и есть личность, просто верхний слой. И когда Давид от верхнего слоя срезал кусочек, испытывал угрызение совести. Больше 20 лет назад я приводил этот пример. Больше 20 лет. То есть не сегодня это созрело, понимаете? Вы вообще представляете себе проповедника, который выходит за кафедру и одет, у него такая на голое тело одета такая кожаная жилетка с дырками металлическими. Пуп видно. Все видно. Ну, такая жилетка, голый. С таким вот иракезом зеленого цвета. Кожаные штаны в облипочку. Сверху железные трусы на этих штанах. Замок такой висит огромный. Цепи. И начинает вам рассказывать про святость, про отделение от мира, проповедовать. И когда вы ему говорите: послушай, ты себя в зеркало вообще видел? Он говорит: да вы не понимаете, я хочу достигнуть молодежь. Я же хочу, как, чтобы они думали, что я как они, а они как мы. И можно быть верующим даже в таком состоянии. И я абсолютно уверен, что это обочина. Вы знаете, что сегодня верующие люди делают татуировки и считают, что это нормально? Какого? Обочина? Цачеля дерех? Змашахарей пас цагов? Ешлиха квиш? Кен? Мишнец дадим? Ешлиха шулаем бедюк? Шулаем? Кен? Зот обочина. Пастыри, служителя наносят татуировки на свое тело, объясняя это тем, что хотят быть ближе к народу. Мне даже больше доступен и понятен образ Ленина на броневике, который хотел быть ближе к народу с кепкой в руке, чем татуированный служитель. Куда катится мир? Писание говорит: не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. И люди нас убеждают: нет, это любовь есть, мы как бы стараемся, и мы служим. Но это обман, это подделка. 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». Похоть плоти, то есть очень хочется удовлетворить свое желание. Похоть очей – это все взаимосвязанные вещи. Глаза видят, человек аж не может так хочет. И пока не возьмет, это не успокоится. В нашей жизни есть очень много позитивных вещей, которые могли бы проявиться через эти желания. Хочу напомнить, что весь этот мир, который сотворил Бог, устроен на потребности или желания. На иврите это рацион и цархим. И удовлетворение. Сипук. То есть Бог обеспечивает этот мир всем необходимым, а в этот мир, который Он сотворил, живое все. Он заложил рацион, желание. Когда мы хотим чего-то, нам обязательно нужно, чтобы это совпадало также с желанием Творца. Если мы хотим кушать, пить или одеть какую-то новую одежду, всегда это хорошо, допустимо, нормально. И это хорошо, да. Но есть границы. У всего есть границы, есть предел. Любое вещество может быть лекарством, а может быть ядом. Любое вещество, включая воду. То есть может принести пользу, а может нанести вред человеку. Это Рамбам еще сказал насчет воды. Если мы хотим действительно быть в царстве Творца, нам очень важно пройти свой путь правильно. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. То есть это не от Бога, хотя находится в доступе у нас. Кто это построил? Всю эту систему, этот маарехет. Тот, кто противится Богу, тот, кто воюет с Богом. Сатан. Матфея 6 глава 24 стих. Я несколько стихов подготовил для того, чтобы просто показать вам, что вообще в Писании очень много мест, я не все буду брать, очень много мест, которые именно об этих вещах нам кричат. Говорят и кричат. Вообще, как вот верующие относятся к людям, которые назад в мир ушли после там 10 лет веры, 15 лет веры? Хорошее свидетельство. Но есть те, которые, оставаясь в теле, погружаются в мир. Вот это проблема. И очень важно вовремя остановиться и просто одуматься и изменить, изменить все. Почему люди боятся это сделать? Что их держит? Я думаю, похоть плоти, похоть течей, гордость житейская, ответ там понятен. 6 глава, 24 стих. Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Человек не может служить Богу и любить мир, понимаете? Но люди пытаются это совместить. Понятно, что им приходится идти не только на компромиссы, но на подмену, на обман, постоянный обман. Но Бог это все видит, даже если люди не видят. Нам не нужно бояться быть слишком верующими, понимаете? Не нужно этого бояться. Мир никогда не остановится в захвате не принадлежащих ему территорий. Никогда. Пока не разрушит все, пока не уничтожит все. И тот, кто думает, что если он чего-то достиг, не знаю, там, купив себе что-то, мирское я имею в виду, да? Ну, например, человек мечтал, никогда не был. У нас тут дети, нельзя это говорить. Но есть такие специальные бары, где не только пьют. И вот он думает, ну надо же пойти посмотреть, что там. Верующий разве думать такое будет? Пойдет он туда. А что там он не видел? Не видел, и слава Богу. Разве это плохо? Не может же человек все перепробовать? И не нужно. Ну, например, человек же не пробует яд, чтобы убедиться, что это яд. Он доверяет надписям, правда? Не пьет из банки там, средства для мытья полов или хлорку. Хотя есть свидетельства, как люди умерли из-за этого или ожоги сильные получили. И мы не думаем, что в духовной жизни происходит то же самое. Человек получает ожоги, он просто себя кислотой сжигает. Не думает, он думает, это хорошо, это нормально. Вы не можете служить двум господам. Что интересно, не только Библия об этом говорит, даже мирские люди это понимают. Думаю, все помнят Труффальдино из Бергамо. Правда? Ну так это мирская постановка вроде бы, а говорит о библейских моментах. Даже если человек супер проворный, но не выходит, все равно накладки происходят. А в духовной жизни с Богом тут сплошная накладка. Но люди, обманывая себя, пытаются что-то там приспосабливать. Конечно, это будет раздражать человека. Ведь другим это тоже заметно. Другие же тоже все понимают. Это вызывает раздражение. Было бы правильно, если бы делали вид, что ничего не происходит, что все в норме. Но не в норме, нет. Вот Артур хорошо сказал по поводу терпения Бога, что оно тоже когда-то лопается. Люди с огнем играют. И плох тот проповедник, который не напоминает об этом и не говорит об этом с кафедры народу. Потому что задача пастуха – сохранять овец. Если он не наемник, конечно. Когда-то я комментировал слово «мамон». Вообще очень сложно найти комментарий или толкование на это слово. Предложу вам то, что я и напомню, то, о чем я когда-то говорил. Это аббревиатура фразы «маатамоне» – «мамон». Что ты считаешь? «Мана» – это порция или доза. Мы это знаем, да? И вот слово «мамон» означает человека, который, ну, как Кощей Бессмертный над златом чахнет. Наши, конечно, молодежь не знает это. А я советую вообще посмотреть вот эти советские экранизации, может быть, мультфильмы там. Там очень много сути. Человека съедает изнутри просто жадность, зависть. Иногда люди завидуют, не знают чему даже. Вместо того, чтобы освободиться просто и войти в свою позицию, в свое состояние, то, в котором ты Богом призван, снабжен дарами, развивай эти дары, служи ими. Если ты евангелист, евангелизируй, иди. Поэт, пиши стихи. Музыкант, пиши музыку. До сих пор сегодня мы слушаем Генделя «Мессия», да? Классическое вот произведение. И других тоже. В Доме Божьем много разных сосудов. Мир затягивает и просто ворует все у человека. Вовремя надо остановиться. К римлянам, 13 глава. 14 стих. Тут отрывок весь, он говорит о том, что очень близок день спасения. Или последний день. Давайте с 11 стиха. «Так поступайте, зная, что время, что наступил уже час пробудиться нам от сна». От сна пробудиться. «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». То есть фактически мы, приближаясь к концу своей жизни, должны приближаться к Богу. Что же может помешать этому приближению? То есть мы ближе, чем в тот день, когда уверовали. «Ночь прошла, день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству». Так что покушать уже нельзя. Почему? Можно. Бокал вина нельзя выпить? Можно. Это не пьянство. Пьянство – это когда алкоголь мешает тебе работать, жить или в семье находиться. И это вещество довольно опасное. Но Писание не запрещает, а предупреждает о том, что могут возникнуть проблемы. Пирование, что нельзя там день рождения отметить, или там день свадьбы, или праздник устроить. У нас каждый седьмой день праздник, у нас же в шаббат мы самую лучшую еду кушаем на неделе, готовимся. Не знаю, как у других, я всегда жду именно шаббатную трапезу, дневную. Это в неделе самая главная еда у меня. Самая вкусная почему-то. Поэтому можно, смотря как. Ни сладострастию, ни распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иешуа Мессию и попечение о плоти не превращайте в похоти. Вот это суть. Попечение о плоти не превращайте в похоти. Те, которые хотят превратить это в похоти, всегда будут говорить, а что теперь жениться нельзя? А что теперь кушать не надо? А что должен я монахом жить, аскетом быть? Нет, Библия этого не говорит. Почему крайние точки? Потому что так выгодно им представить дело. Типа, а, если ты верующий, тебе вообще ничего нельзя. Нам все можно, и у нас все есть, и у нас более полноценная и насыщенная жизнь. Что такое попечение о плоти? Это и есть вот эти црахим, нужды, благодаря которым человек существует. Но это не должно быть похотью. Похоть – это неудовлетворенное желание. Я напомню вам, что такое похоть. Когда человек раз за разом поглощает то, что хотел, но не испытывает удовлетворения. Научное слово – фрустрация. То есть он не удовлетворился. Он поел, но он голодный. Опять поел, опять голодный. Отсюда ожирение разной степени. То же самое с блудниками. Да? Переспал – опять. Переспал – опять. Фрустрация. Он не насыщен, он не удовлетворен. В то время как нормальные здоровые отношения в браке действительно насыщают человека, заряжают его. И на это есть очень библейские ответы. Потому что близкие отношения – это не только телесные. И удовлетворение будет только тогда, когда будет душевная и духовная связь. Вот тогда телесное накормит человека. И, естественно, у каждого разный метаболизм. Это нормально. Есть человек, как мне, я не буду говорить кто, но вот в нашей общине знакомый говорил, я только на сосиску посмотрю, уже поправился. Еще не ел ее. А есть люди, он кушает и на ночь ест, ну метаболизм такой. Все сжигается. Но мы должны понимать каждое свое тело, правда, чтобы не было вреда. И поэтому, да, попечение о плоти есть, но их нельзя превращать в похоти. И если в России или там в постсоветском пространстве люди умирают от алкоголизма, не доживая до 50 лет, в основном мужская часть населения, то в Америке умирают до 22 лет от ожирения. От ожирения, понимаете, не от алкоголя, от еды. Ну что, кушать теперь не надо? Конечно, надо. Поэтому никогда, ну как бы не поддавайтесь на вот эти провокации. Есть границы у всего. И поэтому Бог говорит и в книге Левит, 11 глава и 20 глава, и потом эти же стихи или мысль цитируются в первом послании Петра, 1 глава, 16 стих. «Будьте святы, потому что я свят», — говорит Бог. «Если мы хотим быть с Богом, нам надо отделяться от этого мира, а не туда возвращаться и, знаете, как через заборчик заглядывать. Ой, а что там новенького появилось? Какая тебе разница? Новый капканчик появился». Новую блесенку сделал сатан, чтобы ловить человеческие души. Новые крючки изобрели. Вот что там появилось. Более тонкие снасти появляются. А дьявол приходит только лишь для того, чтобы украсть, убить и погубить. И ворует сердце людей, ворует их внимание, переключая на какие-то вещи ненужные. И поэтому Писание говорит, не любите мира, ни того, что в мире. Потому что это похоть плоти, похоть течей, гордость житейская. Я вам честно скажу, если читать Евангелие, это такая радикальная книга на сегодняшний день. Сколько одежд сказал Иешуа, чтобы было у человека надо? Сколько? Кто помнит? Ну, Евангелие же мы читаем. Сколько? Две, если есть, одну уже отдать ты можешь. Вот как сказано. Писание говорит, достаточно, если есть одежда и еда. А из молитвы «Отче наш» мы знаем на сегодняшний день, если есть. А завтра опять помолимся. Мы же не молимся, Господи, хлеб наш насущный, дай нам на 2 месяца вперед. На сей день, вот сейчас ты проснулся, тебе нужен хлеб. Так молятся люди. Почему? Ну, потому что пророк Илияху, когда сидел у потока воды, ворон носил утром и вечером ему хлеб и мясо каждый день. Утром проснулся и не знает, прилетит или нет. 40 дней прошло, Бог говорит, так, хватит отдыхать, вставай, сил набрался ты. Я думаю, Илияху и не собирался, но поток пересох. Там все от Господа было. Может быть, еще остался бы на недельку. А так воды нету, надо идти. Деваться некуда. Бог хорошо с нами вообще работает, это любовь. Титу, послание Титу. Я только чуть-чуть выбрал, я же говорю, вот будьте святы, потому что я свят. И у нас причастие сегодня. Нам обязательно нужно размышлять об этих категориях и напоминать себе о них. 2 глава. 11 и 12 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Очень радикально звучит в современном обществе, правда? Это какая-то агрессия уже. Против того, что говорят нам через масс-медиа. Они хотят, чтобы этого не было. А здесь написано целомудрие, воздержание, благочестие, отвергнуть мирские похоти. Вся реклама на этом построена. Все, что это вам хотят продать, весь товар, построен на похотях. Именно давит на кнопку плотских низменных самых желаний, чтобы привлечь внимание человека. Обнаженные тела с капельками воды там, или пота. Ну это ладно. А взять, например, бутылочку Кока-Колы, которую достают из льда, и по ней капли воды так стекают, и так оно пум, и музыка подобрана. И человек хочет уже пить Кока-Колу. Ну, просто пример. Не бабушкин компот из яблок. А честно, поднимите руку, кто варит до сих пор компот из яблочных качанчиков и шкурок? Выше, выше. 1, 2, 3. 4. Ну, допустим, готовится яблочный пирог, а там шкурки не нужны. Нужно только яблоко натереть на терку. Просто компот можно, но яблоки стоят 10 шекелей. У кого есть, это хорошо. А есть люди, которые яблоко купил, серединка идет на пирог, а шкурки и качанчики на компот. Я когда-то, еще когда в Киеве жил, своему другу рассказывал, что можно приготовить из курицы. Он всегда смеялся. Берешь курицу, снимаешь с нее полностью кожу. Кожа начиняется мукой, жареной с луком, зашивается и варишь в кастрюле. Когда ты достаешь это из кастрюли, такая она, как на картинке, это называется фаршированная курица. Но у тебя бульон еще есть, в который можно порезать овощи, и у тебя будет первое блюдо и второе блюдо. И еще у вас целая курица осталась без кожи просто, из которой можно еще приготовить тоже там. То есть неделю можно питаться. Ну, конечно, можно просто на гриле пожарить и съесть. То есть я специально вам не рассказываю, как можно рыбу готовить и что можно приготовить из одной рыбы, которую тоже можно сделать как минимум два блюда, иногда и три. Разных совершенно. Только исходный продукт одинаковый. Если кто-то спросит, что я против Кока-Колы, отвечаю, я против Кока-Колы. Вот представьте себе, я против. Считаю, что это отрава. Но это не значит, что я буду плохо относиться к брату или к сестре, который любит пить Кока-Колу. Это разные вещи. Я просто верю, что когда-то постепенно это дойдет до человека. Я не знаю, как другие, может, мама помнит, но я лично помню, когда я первый раз попил пепси-колу. Это был, не знаю, 75-й или 76-й год, когда отец был в командировке из Нового Афона, откуда-то оттуда. Он привез три бутылочки, 300-граммовые вот эти вот советские, пепси-кола, три бутылки. Какой год это был? 70-е годы. Это было до всех там событий вот этих. 80? Да не, в 80-х я уже в институт поступил. До этого. Вот точно до этого. Олимпиада 80, я уже, мне было много лет. Это я помню хорошо. Это я был, ну там, 12 лет, 10 мне было. То есть не думайте, я тоже пил, вкусно, нравилось. А потом ты понимаешь, что это плохо для тебя, вредно. Вот, тогда была другая. Согласен. Особенно, если вы это понимаете. Согласен. Ну, дело ж не во вкусах, правильно? То есть в нашей жизни ведь много примеров, когда нам что-то нравилось, потом мы поняли, что это нам просто вредно. А как насчет, допустим, когда человеку говорят, тебе нельзя кушать это или то, и он для того, чтобы жить дольше, ограничивает себя в каких-то продуктах, правильно? Потому что это влечет за собой изменения в его организме. Почему мы не думаем о духовном, друзья? Почему, став верующими людьми, мы не думаем, что то, что из мира нам навязывают, может просто нас разрушать. И не только нас, но и молодое поколение после нас. Будьте святы, потому что я свят, говорит Господь. Я заканчиваю, я хочу прочесть просто этот стих, на котором я и хочу завершить. Тема такая, что можно говорить до утра о ней. Причем не до завтрашнего, а в принципе до утра. То есть неизвестно до какого еще. 11 глава, 45 стих. «Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Я Бог, который вывел тебя из Египта, то есть из рабства. А в нашем случае это из мира, правильно? И он говорит, будь отделен от этого мира, потому что я отделил себя от этого мира. И 20 глава, та же тема, та же мысль. 7 стих. «Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят». Видите, как написано? «Освящайте себя». Бог не может нас отделить от этого мира. Это мы себя должны отделить от этого мира. Это мое желание должно в этом быть. Это я должен поставить преграду и сказать «нет». И если где-то пошла слабина или пошел какой-то откат назад, пусть каждый себя проверит. Каждый пусть проверит. Есть время и возможность это изменить. И не думайте, как вы будете выглядеть в глазах других людей. Подумайте, как вы будете выглядеть в глазах братьев и сестер, в глазах Бога. Вообще, вот почему люди думают, а что обо мне скажут мирские? Почему люди не думают, а что обо мне скажут братья и сестры? Помолимся и сделаем причастие. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое. Благослови нас, пожалуйста, и помоги нам отделяться от этого мира в поведении, в одежде, в мыслях, в том, на что мы смотрим. Помоги нам отделяться от этого мира в своих словах, в своих поступках, в своих решениях, в своих планах на будущее. Господи, дай нам эту силу, силу благодати Твоей любви, чтобы в нас действовал Дух Святой без всякого ограничения, чтобы в нас больше страха Божьего было, чем страха перед мирским миром, с мирскими людьми в этом мире. Благослови, пусть придет этот страх Божий в нашу жизнь, который есть благо для нас и спасение для души нашей. Благословляем Тебя и молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.